Теракт, связанный с отравлением? Это что-то новое. Артист все еще продолжал полировать спиной дверной косяк. Точно, поддакнул Муха, к взрывам мы уже кое-как привыкли. Не нервируй меня, Олег, остановил его генерал. Так вот, цель любого теракта прежде всего посеять страх. «Понятно», — артист пожал плечами, — «в этом есть своя логика. Чем меньше люди знают, тем меньше боятся». «А теперь представьте себе вода. Идея простая, дальше некуда, а уж действенная...» «Подождите, а чем можно отравить воду так, чтобы умирал целый город?» Пастухов хотел понять все и сразу. «Точно». Мне тоже мужик тот на лавочке впаривал, нет такого яда. И анализы показывал, что вода не отравлена. Знаю про анализы. Воду проверяли в СЭС, а там тесты серьезные. Но выходит, все же есть такой яд? Тихо подвел итог Голубков. Все факты налицо. Значит, надо провести новые анализы? Не думаю, покачал головой Голубков. Чтобы что-то найти, надо знать, что ищешь. Иными словами, не зная состав яда, его невозможно обнаружить. Я не исключаю такого варианта. Конечно, это должен быть особый яд, я бы даже сказал, сверхяд. Но не на земле же этот сверхяд валяется. Его нужно либо разработать, либо найти. Чтобы найти, нужно знать, где искать, и для того или другого нужны деньги и власть. Голубков прошелся по кабинету. «Нет, вы, ребята, пришли не зря», — подумал он. «Во-первых, все равно без вас мы бы не справились. Во-вторых, вы и без нас начали бы свое дело. Тут семья, тут личная. Тут не удержишь». «Правильно мыслите, ребятки. Это вам не дихлофос из хозяйственного магазина. Чтобы разработать такой яд, нужны лаборатории, специалисты, значит, деньги и власть. Вот наша задача как раз и заключается в том, чтобы найти того, кто обладает деньгами и властью, и кому такой яд может быть нужен, и остановить эту тварь. На последнем слове трубач вскинул голову. «Как?» Никто ему не ответил, но в присутствии трубача абстрактная беда становилась совершенно конкретной. Неужели никто не отомстит за бессмысленно и жестоко убиваемых жителей маленького городка? Неужели никто не прольет и слезинки над погибшими? Ну а если эта зараза поползет дальше? Генерал молча подошел к сейфу и выудил оттуда объемистую папку. «Тут у меня кое-что есть». Я ведь, как вы понимаете, узнав обо всем этом, времени зря тоже не терял. Не все, конечно, просто сейчас уже поздно заказывать новые материалы. Кроме нас и охранника в управлении никого нет. Очевидно, контора времени даром не теряла. Копии и оригиналы документов, отчетов, испечленные непонятными формулами, фамилиями. Тут в основном документация секретных ящиков, специализировавшихся на химическом оружии. «А откуда вы знаете, что это наши разработки?» «В принципе, они могут быть какими угодно. Просто у нас с этим развалом доступ к подобной дряни больший, чем у кого бы то ни было». «Ну, допустим», — Пастухов наморщил лоб. «Но не надо исключать и другие варианты. Док, ты же врач. Слышал о таких штуках?» «Скорее о разработках, но все это в основном легенды. Своими глазами никогда ничего подобного не видел, и вообще у меня другая специальность». «Док прав», — прокомментировал Голубков. «Речь идет именно о мифе, советском мифе. Я даже сказителя нашел, который во всех подробностях может поведать эту леденящую кровь историю». «В смысле?» Почти хором воскликнули все. «Ну, есть тут один тип. Практически мой коллега. Так вот, этот практически коллега рассказал, что есть специальный отдел, много лет курировавший разработки, и там, собственно, и предоставили всю имеющуюся у генерала информацию. Много интересного, но ничего конкретного. Разработки были. Но внезапно всю эту деятельность разом прикрыли, и дальше ничего».